612. Матерь Агни-йоги. Когда осознана цель и родилось понимание, что она должна быть достигнута, и что иного решения нет, и даже в мыслях недопустимо, тогда уже ничто не остановит, и никакие преграды не смогут пресечь путь. Только при таком понимании можно неуклонно двигаться дальше и уже не смущаться ничем. И если путь пролегает в духе, то ничто внешнее не может разрушить его.